Глава 19. Бероев не хотел просыпаться, привыкнув работать почти до утра, но этой ночью был занят совершенно другим. Он протянул руку, его счастье спало, свернувшись клубочком в нескольких сантиметрах левее. Олег придвинулся, прижавшись грудью к худенькой прохладной спине, согревая своим теплом. Алиска всегда, с раннего детства, спала беспокойно. Сколько раз он вот так накрывал ее, ночующую у крестной. Он откинул прочь воспоминания, выводящие на жену. Этим займется завтра, а сейчас... Запах, сводящий с ума. Они до утра занимались любовью, не спеша, осторожно, рассматривая друг друга, узнавая предпочтения. Он изучал мельчайшие родинки на стройном теле, расцеловывал каждую царапинку на жемчужно-белой коже. Самая красивая женщина на свете безоговорочно принадлежала ему. Он сходил с ума от любви, до головокружения вдыхая аромат Лиски, стараясь под завязку заполнить легкие ее запахами. Вылизывал все складочки, пробуя на вкус, запоминая его. Сердце пело. Хотелось совершать подвиги рядом с Жуковыми. Он всегда чувствовал себя нужным. Олег взглянул на часы. Пора подниматься, завтракать и отправляться смотреть дом, чтобы понять, какая, где нужна мебель. Он осторожно прикоснулся губами к атласной коже острого плечика. Сердце захлестнул поток нежности, улыбка на пол лица. Обещавшая накормить его завтраками, спала без задних ног. Он убрал звук смартфона, заказывая доставку. Сырники и разного вида блины. Все к ним лежало в холодильнике. Он прикусил маленькую мягкую мочку, подул в ушко. Алиска вздрогнула и потянулась. Она, не открывая глаз, повернулась, уткнувшись носом ему в подмышку. И совсем как делал он минуту назад, втянула носом запах любимого. Движение мокрого язычка, дарящего жар, холод и моментально проснувшееся желание. Горячий шепот, сносящих голову слов. «Хочу тебя». Я заказал доставку. Как слабый щит перед полной капитуляцией. «Успеем». И это от скромницы Лиски. Он повернулся на спину, чтобы не задеть надоевший до чертиков гипс. «Иди ко мне». Рука прошлась по шелку кожи бедра, вызвав дрожь. Горячие поцелуи с играми языков и ниже, ниже. Алиса носилась по комнатам нового дома, снова и снова выдумывая, что в них можно сделать. Она делала зарисовки, каждые 5 минут забегая в кабинет Бероева, который уже был обставлен и набит электронными приборами. Он просматривал почту со скинутыми за ночь документами и снимками с камер наблюдения. Каждый раз поцелуй кончиков пальцев и в щеку, заглядывающий через плечо любопытствующий. Лиска словно боялась, что он вдруг исчезнет, не верила своему счастью. Мечта всей жизни осуществилась. Она так счастлива, что становится страшно и боязно, что кто-то может взять и все нарушить. Она затормозила после очередного набега и уставилась на фотографии с внутренних камер из вчерашнего ресторана. «Я его знаю. Он вчера ввалился в женский туалет. Его 2 лесби там отфигачили сумками». «Почему не сказала мне?» Олег оглянулся, заглядывая в голубые глаза. Алиса пожала плечами. «Зачем? Бедолаге и так досталось. Смешно, но он мне показался знакомым». «А вот так». Олег показал фотографию, где метис был жгучим брюнетом. Она удивленно протянула. «Это же помощник папы Паши, его правая рука». Бероев кивнул. «Так точно». Рыжик насторожилась. «Раз им интересуется Олег, значит, все очень серьезно. А что он там делал?» «Хороший вопрос, и пока мы не знаем ответа, будь осторожна». Он не хотел пугать, но и беспечность сейчас может дорого стоить. «Я теперь всегда смотрю по сторонам». И это было правдой. Алиса уже не та наивная девочка, которой была до предательства Гиреева. Измена блондина катком прошлась по многим привычкам, поменяв черты характера девочки, родившейся с серебряной ложкой во рту. «Если предложат встретиться, скажи мне», – перечислял он меры предосторожности. «Потребуют немедленно. Откажись и найди возможность связаться со мной». «Есть мой генерал». Она развернула стул ФСБшника и плюхнулась ему на колени. «Конфеты у чужих людей не брать, к незнакомым дяденькам не подходить и без перехода. Скажи, что все будет хорошо». Ярко-голубые глаза пристально смотрели в зеленые. «Я не смогу без тебя». Он прижал к груди вздрагивающую в безмолвных рыданиях Лиску. «Все будет хорошо. Я не позволю тебя забрать». Долгий глубокий поцелуй и признание. «Мне не жить без тебя». Она улыбнулась. «Это гормоны, не обращай внимания». «Едем за мебелью?» Лиска улыбнулась вновь. «Едем». Он убрал документы в стол и проверил настройку камер. «На завтра ничего не планирую, едем в ЗАГС. Будем подавать на развод. Хочу, чтобы ты стала Бероевой». Лиска погладила плоский живот, напоминая, что там, внутри, бьется сердце третьего члена семьи. «Мы станем Бероевыми». Он подхватил ее на руки и закружил по длинному коридору к выходу. «Вы», – смеялся грозный ФСБшник, чувствуя себя влюбленным подростком. Они долго бродили по огромному торговому комплексу. Самым сложным оказалось подобрать нужную спальню. Лиску ничего не устраивало. Бероев нетерпеливо смотрел на часы. «Это не единственное место. Давай посмотрим в других салонах». «Я свою покупала здесь», – капризничала она. «В нашем доме тоже все будет твоим». Она затормозила в последнем павильоне, разглядывая выставленный образец. «Это она!» – Лиска взвизгнула, упав на широкий матрас. «Девушка!» – позвала она консультанта. «Покажите образцы обивки». Через 15 минут все было оформлено. «Кто будет оплачивать?» – поинтересовалась блондинка на протяжении всего времени, строившая Олегу глазки. «Вы или папа?» Лиска повисла на руке Бероева с возгласом. «Милый, а ты не хочешь прилечь, опробовать?» Она потянула его за собой, падая спиной на кровать, и оседлала, как только он приземлился рядом. Яркие глаза метали молнии, с ревностью разглядывая некорректного менеджера. Он рассмеялся, с любовью разглядывая в лицо разъяренной фурии. «Платить буду я картой». Девица гипнотизировала пол, покрывшись яркими пятнами. Достаточно словесной жалобы, чтобы ее вышвырнули с отличной работы. «Не переживайте так. Моя жена девушка добрая». Олег чуть ли не силой вывел Алису наружу. Желваки гуляли по скулам. Он прислонил Лиску спиной к стене, заглядывая в глаза. «Скажи, что тебя больше взбесило, ее кокетство или что назвала меня твоим отцом? Все вместе!» Бероев с трудом сдерживался, чтобы не въехать кулаком в стену. «Давай договоримся на берегу. Я не Артур. И никогда не изменю. Если напрягает, что выгляжу намного старше тебя, к чему тогда все это?» Он сверлил бледное лицо взглядом, читая ворох эмоций. «Я и дальше буду стареть вдвое быстрее. Тебе стыдно находиться рядом?» Она кусала пухлые губы, ругая себя. «Все не так». Кивок с короткой просьбой. «Объясни». «Мне обидно, что она тебя назвала старым, пялится на тебя, облизываясь, и такое говорит. За тебя обидно, понимаешь?» Он качнул головой. «Нет». Пальцы, сложенные в кулачки, били в грудь, отстукивая словесный сумбур. «Ты самый умный, сильный, красивый». Она запиналась с трудом, складывая путающиеся мысли. «Боюсь, уведут. Ты как мужчина лучше меня, как женщины». Олег обхватил ладонью затылок и притянул рыжеволосую голову к плечу. «Какой бардак в твоей голове?» Он целовал глаза, залитые хлынувшими слезами. «Глупая. Мне плевать, кто что будет о нас говорить. Я твой. Ты моя. Богом данная мне женщина».